Если что-то вдруг не так, ты сильнее всех проблем. И забудь о слове страх, ты свободен выбирать путь любой, как идти. И не нужно ведь страдать, силы есть, стремись, беги. Счастье есть, оно внутри, лишь раскрой его в себе. Не смотри назад, пари, отворяй свободе дверь.